Послание к евреям. Нас, проповедующих Евангелие спасения, независимо от дел, иногда обвиняет, что проповедуем Евангелие, которое позволяет грешить и вести распущенную жизнь. Это может казаться логическим обвинением, потому что знаем, имеются плотские и духовные христиане верующие. Даже Библия описывает детей Божиих, которые пали в грех и стали порицанием для Господа. Возьмите для примера Ноя, Авраама, Моисея, Давида, Соломона, Петра и Фому. Если безгрешного совершенства требуется от человека, чтобы спастись, тогда как кто-нибудь может устоять? Однако, что делает Бог для тех, кто согрешил и не исполнил Его совершенной воли? Бог предоставил два средства. Для тех, которые признают свои грехи, покаятся и исповедуют их, Господь предоставил полное прощение и очищение. Первое послание от Иоанна, 1 глава, 9 стих, обещает: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Но что с теми, которые не покаятся и не исповедуют своих грехов? Не обратит ли Бог на них внимание и не забудет о них все, потому что они спасены по благодати? И когда они были спасены, все было удалено навеки? Или такие, не раскаявшиеся, перестанут быть детьми Божьими и потеряют свое спасение? Священное Писание не учит ни одной из этих идей. Библия не учит, что верующий христианин может грешить и избежать наказания. Она также не учит, что верующий христианин, который грешит, является опять погибшим. Хорошо тогда, какой же ответ? Мы должны понять равновесие Священного Писания. Мы не только должны понять обильную благодать Божию, но понять также и обязанности благодати и наказания за грехи верующего. Это включает страдания здесь и теперь за наши проступки и является предметом, который будет представлен на грядущем судилище Христовом. Библия ясно указывает, что Бог судит свой народ. Дитя Божие наказывается. Это может выразиться в форме слабости, болезни или даже смерти. Если первые меры Божьего наказания пренебрегаются, Он может приостановить жизнь такого человека и привести его через суд огненный на судилище Христовом. Наше изучение послания к евреям приводит нас сегодня к 10 главе, стихам 26 и 27. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Верующий христианин не может предаваться известному или произвольному греху и избежать последствий его, несмотря на то, что вина греха навеки разрешена для верующего. Однако это является фактом, что он должен понести последствия за упущение и непослушание. «Если я, как дитя Божие, в легкомысленный момент попаду в плохую компанию, начну скандалить и потеряю глаз в драке, Господь простит, если я искренне раскаюсь во грехе и исповедую его ему, но я останусь на всю жизнь с одним глазом. Господь прощает, но Он не восстанавливает глаза. Остается шрам, чтобы постоянно напоминать нам об истине, что я не могу быть непослушным и избежать наказания». Царь Давид испытал это, ибо мы читаем в Ветхом Завете, какую цену он должен был заплатить. Когда грешник приходит ко Христу в истинной вере и принимает его как Господа и Спасителя, он получает вечную жизнь, жизнь от самого Бога. Став Детем Божиим, он становится полностью обязанным быть послушным своему Учителю. Если он послушен, он получит великую награду. Если он не послушен, он будет прощен, если он покается и исповедуется. Но те, которые продолжают в известном и произвольном непослушании, подвергнутся бичу Божию. Высокомерное, продолжающее непослушание может привести к греху к смерти. Этот грех смерти судится Господом разными способами. Во-первых, через удаление от служения и ставшие недостойными, как сказано в первом послании к Коринфянам, 9 главе, 27 стихе. Во-вторых, через наказание в продолжении всей земной жизни. И в-третьих, через действительную физическую смерть, описанную в первом послании к Коринфянам, 5 главе 5 стихе и 11 главе 30 стихе. Многие верующие в результате неисповеданного греха были физически больны или умерли. Как ужасно смотреть на людей, которые пришли к состоянию, когда он не имеет больше дела с ними и оставляет их одних до времени грядущего суда. Бог узнал, что они не покаятся. Как Израиль в прошлом, они были избавлены от рабства из Египта, прообраз нашего искупления, но они умерли в пустыне прежде достижения Ханаана, страны победы, обилия и благословения. Имеется две великих части в послании к евреям относительно к этим предметам произвольного согрешения верующего и недостижения высшего Божьего блага для него. В прошлом изучении мы встретили важное предупреждение в 6 главе против отпадения. Здесь, в 10 главе, мы находим другое важное предупреждение, но на этот раз против произвольного согрешения. Оба предупреждения относятся к греху к смерти, и обое имеют отношение к награде и потере награды, и обое указывает на судилище Христово. Между этими серьезными предупреждениями Дух Святой дает нам единственную защиту, чтобы не попасть под осуждение Божие. Три главы между 6 и 10 представляют полную картину Иисуса Христа, как ходатайствующего первосвященника на небесах. Единственным способом мы можем остаться невиновными в этих заблуждениях – это воспользоваться служением первосвященника на небесах через наше покаяние и исповедание греха. Мы должны уповать на Него, что Он сохранит нас от падения. Нет извинения никакому верующему, чтобы быть виновным в этих недостатках, так как мы имеем компетентного первосвященника на небесах. Наше упущение воспользоваться Его служением является причиной нашего падения. Он является нашей единственной защитой, когда мы читаем в 4 главе стихе с 14 по 16. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Наш первосвященник служит по двум причинам. Во-первых, чтобы простить и очистить нас, когда мы согрешили или желаем получить милость. И во-вторых, чтобы сохранить нас от падения опять и опять, обрести благодать для благовременной помощи. Некоторые могут сомневаться в факте, что это место написано для верующих. Но кому оно написано, указано очень ясно. Стих 19 говорит, что оно написано к верующим братьям. Стих 22 говорит, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою. И стихи с 23 по 25 продолжают. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваем приближение дня оного. Здесь говорится к верующим, и заметим, что нет перерыва между этими стихами и 26 стихом нашего текста. Прочитаем с 26 по 31 стих. «Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь чахчайшего, думаете, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. страшно впасть в руки Бога живого. Греческое слово, переведенное словом «произвольно», употребляется еще один раз в Новом Завете, в первом послании Петра, 5 главе, 2 стихе, где пастырь увещается пасти Божие стадо верующих христиан. Непринужденно, но охотно и богоугодно. Иначе говоря, они должны это делать охотно и добровольно. Но когда они так не поступают, тогда грех их является умышленным, определенным, совершенным с полным намерением. Таким образом, это ни в коем случае не является делом внезапного искушения, ставшего причиной нашего ненамеренного падения или даже нашего участия в привычке, которую мы стараемся преодолеть. В 28 стихе это сравнивается с грехом, совершенного против закона Моисеева. Если вы желаете угодить Богу и иметь сокрушенное сердце, то это не относится к вам. Вы можете прийти к Господу и познать Его благословение сегодня. Не ожидайте, пока ваше сердце огрубеет. Придите к Нему теперь, пока имеете возможность. Аминь.